Впервые я приехал в Лонжемо поздней осенью, несколько лет тому назад. Крупская называет Лонжемо деревней, но я думаю, что это, скорее всего, маленький захолустный городок, невероятно длинно растянутый вдоль шоссе, идущего от Парижа на юг. Это шоссе является в пределах Лонжемо его главной и чуть ли не единственной улицей, состоящей из двух- и трехэтажных домиков, узких по фасаду, с магазинчиками, булочными, бакалейными, колбасными, зелеными, мясными, парикмахерскими с конским хвостом, табачными с красной сигарой и аптекой с зеленым крестом в первых этажах и с мансардами под графитными крышами, точно такими же, как в любом другом городе Франции и в любом парижском предместье. Эта главная улица Лонжемо называется, разумеется, Большой, и в домике под номером 91 жил Ленин с Надеждой Константиновной. На темном фасаде, снизу до половины залитым вечной грязью из-под колес, как все фасады, выходящие вплотную на проезжую часть улиц, я увидел небольшую мемориальную доску с профилем Ленина. Надпись гласила: «Здесь жил и работал в 1911 году Владимир Ильич Ленин, теоретик и вождь международного коммунистического движения, основатель Советского Союза». Невозможно было без волнения и гордости читать эти слова, полные такого громадного исторического значения и такого величия. Пройдя через узкий проход в стене, мы проникли в крошечный вонючий дворик, сырой и темный, с квадратиком пасмурного неба над головой. Затем мы поднялись по шаткой деревянной лестнице и очутились перед старой, захватанной руками дверью, которую отворила пожилая женщина в фартуке. «Да-да, это здесь», — сказала она, не дожидаясь вопроса, закивала головой в чепчике и ввела нас в маленькую комнату, такую же темную и вонючую, как и все, что находилось в этом доме. Комната была заставлена двумя старыми деревянными кроватями, ножной швейной машиной, старомодной, неуклюжей, столиком и креслом с продавленным сиденьем. Тут нас встретил старик-хозяин с опущенными усами, как у Кашена, в старом синем комбинезоне с цинковыми пряжками, нездорово плотный, типичный пожилой французский рабочий, слегка тугой на уши и не слишком радушный. Узнав, что мы советские люди, он молчаливо порылся в стенном шкафчике и поставил на стол начатый литр красного вина «Ординер» и четыре толстых стаканчика. Мы заговорили о Ленине. «Это был великий человек», — сказал хозяин. «Он жил у нас со своей женой, русской учительницей Крупской, вот в этой самой комнате, где мы сейчас находимся. И они спали на этих самых кроватях. И когда товарищ Ленин подходил к этому окну, то видел то же самое, что мы видим теперь. Черную грязную стену и над ней кусочек французского неба, которое не всегда, конечно, бывает таким паршивым, как сегодня. Я хорошо помню товарища Ленина. Я называю его товарищем, потому что я так же, как и он, мы оба принадлежим к партии коммунистов. Видите, товарищи, как скромно жил Ленин. Он был вождь мирового пролетариата, основатель советского государства, а жил, как я, простой французский рабочий кожевник. А ел, я вам скажу, даже хуже, чем ели мы. Довольно часто товарищ Крупская жарила на керосинке на обед картошку на подсолнечном масле, и Ленин запивал этот обед русским чаем. Осмотр комнаты был быстро окончен, потому что, по правде говоря, осматривать было нечего. Это была скромность, граничащая с нищетой. «Расскажи им про чулан», — сказала хозяйка, когда мы уже начали прощаться. «Да, чулан», — воскликнул хозяин, — «я чуть не забыл. В то время, когда у нас жил Ленин, к этой комнате примыкал чулан. Потом его заделали и заклеили обоями, он портил вид. Но недавно нам снова понадобился чулан, и мы его открыли. И вы знаете, что мы в нем нашли? Шляпу Ленина». «Да», — сказала хозяйка, — «вообразите себе старую шляпу Ленина». «Черную велюровую шляпу», — прибавил хозяин, — «с довольно широкими полями». «Где же эта шляпа?» — спросил я. «Я сдал ее в районный комитет нашей партии. Они лучше меня сохранят эту реликвию». «Но лично я думаю, что эта шляпа вряд ли принадлежала Ленину. Он таких шляп, по-моему, не носил. Скорее всего, это была шляпа Зиновьева, который жил рядом с Лениным. Во всяком случае, на фотографиях Ленина вы такой шляпы не найдете. Впрочем, это совсем не важно. Я ничего не сказал о своих сомнениях старому рабочему, и мы дружески простились. Он сжал нам руки и все время повторял: «Ленин был великий человек. Он совершил то, чего не мог сделать до него никто. Робеспьер по сравнению с ним мальчик. Я счастлив, что знал его. Он жил у меня вот здесь, спал, ел, читал, писал. Это незабываемо. Передайте вашей стране, созданной его гением, привет и братство от старого французского рабочего коммуниста». На его глазах блестели слезы. Все его морщинистое лицо с носом и щеками, побелевшими от старости, выражало чувство гордости тем, что он так близко знал Ленина. Его руки слегка дрожали. Больше я его уже не видел. Когда через год мы снова приехали в Лонжимо и зашли сюда, в ленинскую квартиру, старого хозяина уже не было в живых. Вытирая передником щеки, его жена впустила нас в осиротевшую квартиру, показавшуюся нам еще более темной, тесной, запущенной. Она подняла морщинистые руки ладонями вверх и сказала: «Вот и все». В застоявшемся воздухе слышался запах лекарств. Швейной машины не было. Видно, недешево обошлась этому дому смерть хозяина. Я поцеловал старую жесткую руку хозяйки. Молчаливо мы вышли на улицу. Сама школа находилась в противоположном конце Гранд-Рю, в доме номер 17. Нужно было войти в ворота и пересечь внутренний дворик, хорошо убранный, чистенький, с вьющимися растениями и клумбочками, замощенный светло-желтой щебенкой, отчего он казался во всякую погоду как бы освещенным солнцем. Видимо, владение принадлежало зажиточному хозяину. Во Франции не очень-то принято без спросу заходить в чужие дворы. Мы уже собирались позвонить в дверь небольшого флигелька, увитого плющом и отцветающими розами. Как зеленая дверь отворилась, и к нам вышел хозяин. Он был тоже, как и хозяин ленинской квартиры, в синем комбинезоне, простроченным по швам в два ряда крепкими белыми нитками. Рукава его сорочки были засучены по локоть. Лицо выражало строгость, сознание собственного достоинства и в то же время какую-то сухую, сдержанную любезность, которая в любую минуту могла перейти в раздражение. Мы представились и попросили его разрешить осмотреть помещение, где некогда находилась ленинская школа. Он терпеливо выслушал нас, а затем, не говоря ни слова, повел в конец двора и пригласил войти в довольно большое запущенное помещение, имевшее также выход и на другую улицу. Это был не то сарай, не то какая-то мастерская, давно уже пустующая. «Это здесь», — сказал он. «Когда-то давно, еще до моего рождения, в нашем дворе находилась стоянка дилижансов, а помещение, где вы находитесь в данное время, являлось ничем иным, как местом, где отдыхали кучера дилижансов. Здесь также могли подковать лошадь и произвести небольшой ремонт дилижансов или тележек, в которых местные фермеры возили масло на центральный парижский рынок. Видите, от тех времен здесь сохранился небольшой кузнечный горн. Вот он. Им еще иногда пользуются, но редко». Мы осмотрели старый почерневший горн, источавший слабый угарный запах каменноугольного дыма. Ржавые железные обручи висели на кирпичной выбеленной стене. Таково было единственное классное помещение ленинской школы в Лонжимо. «Где же сидели ученики?» — спросил я. «Не помню», — ответил хозяин. «Я был тогда слишком мал. Где-то сидели. Я смутно помню, что они где-то сидели. Вероятно, на скамьях, которые тогда здесь стояли. Я помню, что некоторые из них что-то записывали в тетради». «А преподаватели?» «Кажется, преподаватель сидел за столиком на плетеном стуле, который каждый раз брал у нас в кухне. Это я хорошо помню». «А вы помните Ленина?» «Не могу этого утверждать. Я был слишком мал. Я думаю, их было несколько преподавателей. Среди них даже была женщина. Дама. Даму я запомнил. Впрочем, может быть, женщина было две или три. Одну из них я особенно запомнил. У нее была французская фамилия. Мадам была некрасива, но очаровательна. Великолепные каштановые волосы и черные красивые глаза. Я был совсем маленьким мальчиком, но я до сих пор помню эти прелестные теплые глаза. Она была настоящая француженка, от нее пахло хорошими духами. Я думаю, это были духи Вера Виолет фабрики Пивераили или что-нибудь в этом роде. Цветочные духи, а не абстрактные, как теперь. Она была чем-то вроде инспектора классов. «Инесса Арманд?» — спросил я. «Не знаю. Я только помню, как она приносила расписание уроков и отмечала в списке опоздавших. Иногда она делала им замечание, что явились босиком. Это было очень смешно. Целый ряд босых ног». «Но неужели вы не помните Ленина?» «Мсье, я сам рабочий, социалист, но я не принадлежу к партии коммунистов. И я не разделяю доктрину Ленина. Я ее считаю в лучшем случае бесполезной, во всяком случае для французов. Для русских она, может быть, и годится, для славян, для поляков, может быть, но я не могу не считаться с фактом существования Ленина, и я даже вполне думаю, что он был выдающимся человеком. Поэтому я охотно пускаю сюда посетителей. Но лично мне совершенно безразлично, была ли здесь когда-нибудь школа или не была. Прошу вас, осматривайте, я не буду вам мешать». Я уважаю чужие убеждения. Но больше осматривать было нечего. «И много у вас здесь бывает посетителей?» — спросил я. «Не слишком много», — ответил он. «Но и не очень мало. Почти каждый день кто-нибудь наведывается из Парижа. Все больше иностранцы, славяне. Ну, конечно, бывают и французы, студенты, рабочие». Вдруг его лицо оживилось. «До войны сюда приезжал один ваш знаменитый советский авиатор». Красивый человек с широкими плечами, в очень хорошем костюме. Войдя сюда, он снял свою фетровую шляпу, в знак уважения к этому месту, и долго стоял молча. Этот русский большевик мне, признаться, очень понравился. Вы, наверное, его хорошо знаете. Его имя трудно для произношения. «Мсье Чкалов», — с усилием произнес он. «Так здесь был Чкалов», — воскликнул я. «Да, и он, так же, как и вы, расспрашивал меня о Ленине и о его школе, но я ничего не мог ему сказать интересного, потому что я не политик, хотя и читаю «Либерасьон». «Либерасьон», конечно, не «Юманите», но все-таки для меня она достаточно левая. До свидания, месье. Рад был оказать вам услугу, хотя, по правде сказать, меня утомляют эти постоянные посещения». Он скрылся в своем домике, как бы втянулся в него, как улитка в свою хорошенькую раковину. А я еще некоторое время стоял возле старого горна, представляя себе лето 1911 года, невероятную жарищу и Ленина без пиджака в рубашке апаш с открытой шеей, который, вытирая мокрую лысину носовым платком, входил в единственный класс своей партийной школы, садился за столик на кухонный стул и клал перед собой маленькие исписанные листочки. План лекции. Мы знаем, каков был Ленин на трибуне. Об этом много написано. «Никакого оратора не слушали так, как Ленина», — пишет, например, Эссен. «Впервые я увидела его на трибуне в 1904 году в Женеве, когда он делал доклад о Парижской коммуне. Ленин на трибуне весь преображался. Какой-то весь ладный, подобранный, точно сделанный из одного куска. Вся сила сосредоточена в голосе, в сверкающих глазах, в чеканной стальной фразе. Мне приводилось тогда слышать очень крупных ораторов, которые говорят точно для того, чтобы поразить слушателей, блеснуть яркой фразой, остроумной шуткой, умеют использовать силу и гибкость голоса, плавный жест, красивую позу. Таковы были Плеханов, Жорес, Вандервельде, считавшиеся мировыми ораторами. В их выступлениях было много эффектного. Но мне никогда не удавалось отрешиться от впечатления какой-то искусственности их речей. Не то Ленин. Непередаваема сила его речей. В них нет как будто никакого внешнего блеска. Они просты и ясны. Но, слушая Ленина, забываешь обо всем. Он овладевает слушателем всецело. И тут разница между Лениным и Плехановым разительна. Плеханов любил красиво отточенные фразы. Он знал цену своему таланту, знал, когда повысить и понизить голос, умел вовремя блеснуть остроумием, поднять утомленное внимание аудитории, кстати, рассказанным анекдотам. Но его слушали спокойно. Он волновался в меру. У Ленина нет этого внешнего блеска. Он не оттачивает фразы, но, тем не менее, именно его слушают так, точно он раскрывает твои самые сокровенные мысли, заветные мечты. Другие ораторы восхищают, но слушаешь их точно со стороны. Ленин зовет к действию. Его речи зажигают энтузиазмом и желанием действовать. Речи Ленина нельзя забыть. Все чувствуют, что он сказал самое важное и нужное. Ленин говорил о коммуне, и мы ощутили ее могучее дыхание, ее пафос, ее трагедию, ее мировое значение. Парижская коммуна встала перед нами как сверкающая заря новой жизни, как первый опыт рабочих взять власть в свои руки. Мы мысленно видели осажденный Париж, трусости предательства господствующих классов, продажное правительство, сбежавшее в Версаль и предавшее родину. Мы увидели героический рабочий класс, взявший на себя защиту Отечества и задачу построения государства на новых началах. Ленин показал все трудности выполнения этих задач, вскрыл все противоречия, ошибки коммуны, рассказал о ее гибели. Я до сих пор помню и эту речь, и тот энтузиазм, какой она вызвала. Из всей речи Ленина, такой вдохновенной и огненной, стало ясно, что Парижская коммуна — не только героический эпизод истории, показывающий силу и мощь рабочего класса, но и вдохновляющий пример для нас. С собрания возвращались небольшой компанией, все были радостно возбуждены. Я спросила Ленина, неужели мы доживем до того времени, когда коммуна снова встанет в порядок дня? Ленин встрепенулся. «А вы сделали такой вывод из моего доклада?» — спросил он. «Да, и не одна я, а все, кто слушал вас сегодня». Слушать Ленина на собраниях, видеть его за работой углубленного в книги или за разрешением политических вопросов, слушать его планы поражения противников, его уничтожающие характеристики — все это давало яркую картину его многогранности. Отличная характеристика Ленина — трибуна, полемиста, политического оратора, вдохновенного и огненного. Но до сих пор, кажется, нигде еще не написано о Ленине ни лекторе, ни политическом ораторе, ни революционном трибуне, а о Ленине — учителе. Учителе не в высоком философском значении, а об учителе-преподавателе. В Лонжумо Ленин был учителем в самом прямом бытовом смысле этого слова. Он не только читал лекции, но и просто давал уроки, как это делается в народных школах и гимназиях, хотя эти уроки и назывались лекциями. Занятия в партийной школе Лонжимо происходили очень регулярно. Владимир Ильич был загружен больше всех преподавателей. 29 лекций по политической экономии, 12 по аграрному вопросу, 12 по теории и практике социализма в России. Семинарскую работу по политической экономии вела Инесса Арманд. Надежда Константиновна Крупская говорила мне, что лекции Ленина больше всего напоминали самый обыкновенный школьный урок. И Ленин был в это время не вождь, не трибун, даже не профессор, а простой русский учитель, старающийся как можно яснее и доходчивее растолковать свой предмет взрослым ученикам. Он объяснял, спрашивал с места, заставлял иногда повторить только что сказанное им, сердито стучал карандашом по столу, если замечал, что кто-нибудь невнимателен. Представляя себе Ленина, как он сидел, сгорбившись, и слегка покачивался на кухонном стуле с плетеным сиденьем, поджимая под себя крепкую ногу. Иногда вставал и ходил перед учениками взад-вперед, разминаясь и тревожно поглядывая на босые ноги некоторых своих взрослых учеников. «Присягин, повторите, что я только что сказал». «Вы сказали, Владимир Ильич, что старые экономисты, обманывая себя и других, любили ссылаться на Бельгию. А новые экономисты, то есть ликвидаторы, любят ссылаться на мирное получение Конституции Австрии. В каком году? В 1867. «Хорошо», — одобрительно кивнул Ленин. «Но что же из этого следует?» «Из этого следует, что и старые экономисты, и наши ликвидаторы выбирают такие примеры, случаи, эпизоды из истории рабочего движения и демократии в Европе, Когда рабочие бывали в силу тех или иных причин слабы, бессознательны, зависимы от буржуазии, и подобные примеры выставляют как пример для России. «Хорошо», — еще более одобрительно кивнул Ленин. «Какой же вывод мы должны сделать для себя, как для партийных работников, большевиков, подлинных революционеров?» «Должны сделать тот вывод, что и экономисты, и ликвидаторы есть проводники буржуазного влияния на пролетариат. Верно, Владимир Ильич?» «Абсолютно так. Прекрасно, товарищ Присягин. Запомните же это все. И никогда и ни при каких обстоятельствах во время вашей практической революционной работы в России не поддавайтесь этому гнилому буржуазному влиянию, ибо оно может привести к гибели все наше дело. Садитесь, пожалуйста, Присягин». Ленин с улыбкой произнес эту старорежимную какую-то унтер-офицерскую фамилию. «Пойдем дальше». И Ленин, поставив записную книжку против фамилии Присягина птичку своим тоненьким карандашиком, перешел к Столыпинской реакции. Крупская пишет, что Ильич был очень доволен работой школы. В свободное время ездили мы с ним по обыкновению на велосипедах, поднимались на гору и ехали километров за 15, там был аэродром. Заброшенный вглубь, он был гораздо менее посещаем, чем аэродром Живези. Мы были часто единственными зрителями, и Ильич мог в волю любоваться маневрами аэропланов.